Первая книга Паралипоменон, глава 2. Вот сыновья Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, Дан, Иосиф, Вениамин, Нефалим, Гад и Асир. Сыновья Иуды: Ир, Онан и Силом. Трое родились у него от дочери Шуевой, Хананеенки. И был Ир, первенец Иудин, неблагоугоден в очах Господа, и он умертвил его. И Фамарь, невестка его, родила ему Фареса и Зару. Всех сыновей у Иуды было 5. Сыновья Фареса: Есром и Хамул. Сыновья Зары: Зимри, Ефан, Еман, Халкол и Дара. Всех их 5. Сыновья Харми: Ахар, наведший беду на Израиля, нарушив заклятие, сын Ефана, Азария. Сыновья Есрома, которые родились у него: Иерахмиил, Арам и Хилувай. Арам же родил Аминадава. Аминадав родил Наасона, князя сынов Иудиных. Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза. Вооз родил Овида, Овид родил Иессея. Иессей родил первенца своего Елиава, второго Аминадава, третьего Самму, четвертого Нафанаила, пятого Раддая, шестого Оцема, седьмого Давида. Сестры их: Саруия и Авигея. Сыновья Саруии: Авесса, Иоав и Азаил. 3. Авигея родила Амессу, отец же Амессы — Иефер, измаильтянин. Халев, сын Есрома, родил от Азувы, жены своей, и от Иериофы. И вот сыновья его: Иешер, Шовав и Ардон. И умерла Азува, и взял себе Халев жену Ефрафу, и она родила ему Хура. Хур родил Урия, Урий родил Веселиила. После Есром вошел к дочери Махира, отца Галаадова, и взял ее, будучи 60 лет, и она родила ему Сегува. Сегув родил Иаира, и было у него 23 города в земле Галаадской. Но Гессурине и Сирине взяли у них селение Иаира, Кенаф и зависящие от него города, 60 городов. Все эти города сыновей Махира, отца Галаадова. По смерти Есрома в Халев-Ефрафе жена Есромова, Авия, родила ему Ашхура, отца Фекои. Сыновья Иерахмиила, первенца Есромова, были: первенец Рам, за ним Вуна, Орен, Оцем и Ахия. Была у Иерахмиила и другая жена, имя ее Афара, она мать Онама. Сыновья Рама, первенца Иерахмиилова, были Маац, Иамин и Екер. Сыновья Онама были Шаммай и Иада. Сыновья Шаммая — Надав и Авишур. Имя жене Авишуровой — Авихаиль, и она родила ему Ахбана и Молида. Сыновья Надава — Селед и Афаим. И умер Селед бездетным. Сын Афаима — Иший. Сын Ишия — Шешан. Сын Шешана — Ахлай. Сыновья Иады, брата Шаммаева, Иефер и Ионафан. Иефер умер бездетным. Сыновья Ионафана — Пелев и Заза. Это сыновья Иерахмиила. У Шешана не было сыновей, а только дочери. У Шешана был раб, египтянин. Имя его Иарха. Шишан отдал дочь свою Иархе, рабу своему, жену, и она родила ему Аттая. Аттай родил Нафана, Нафан родил Завада. Завад родил Ефлала, Ефлал родил Овида. Овид родил Иеуя, Иеуй родил Азарию. Азария родил Хелица, Хелиц родил Елиасу. Елиаса родил Сисмая, Сисмай родил Салума, Салум родил Иекамию, Иекамия родил Елишаму. Сыновья Халева, брата Иерахмиилова, Меша, первенец его, он отец Зифа, и сыновья Мареши, отца Хеврона. Сыновья Хеврона — Корей и Топуах, и Рекем и Шема. Шема родил Рахама, отца Иоркиамова, а Рекем родил Шаммая. Сын Шаммая — Маон, а Маон — отец Бефцура. И Ефа, наложница Халевова, родила Харана, Моцу и Газеза. И Харан родил Газеза. Сыновья Иегдая — Регем, Иофам, Гешан, Пелет, Ефа и Шаав. Наложница Халевова Мааха родила Шевера и Ферхану. Она же родила Шаафа, отца Мадманны, Шеву, отца Махбены и отца Гивеи. Дочь же Халева — Ахса. Вот сыновья Халева. Сын Хур, первенец Ефрафы, Шовал, отец Кириафы Арима, Салма, отец Вифлеема, Хареф, отец Бефгадера. У Шовала, отца Кириафы Арима, были сыновья Гарое, Хацы, Галменюхот. Племена Кириафы Арима — Ифриени, Футиини, Шумафани и Медраитине. От сих произошли Цорини и Ештаолини. Сыновья Салмы — Вифлеемлини и Нетофафини. Венец дома Иоавова и половина Минухотин — Цорини. И племена сафирийцев, живших в Иобеце, тирейцы, шемейцы, сухайцы. Это кинеяне, происшедшие от Хамафа, отца Бетрихава.